Глава 51. Служанка обернулась. «Слушаю вас, миледи Лирилия. Я чуть вздрогнула, пока еще не привыкнув к этому обращению. Как тебя зовут?» «Эдит, миледи», — ответила девушка. Она стояла, опустив глаза вниз. «Ты прислуживала и другим фиалам?» — спросила я, вспомнив, где видела служанку раньше. Ведь это она открывала мне дверь, когда я приходила к леди Райли. «Да, миледи, эта честь принадлежит мне». «Подойди, Эдит». Я отстранилась от Арвальда, но он не задавал вопросов, внимательно наблюдая за происходящим. Служанка неспешно подошла ближе. Взяв из рук Арвальда кубок с эликсиром, протянула его девушке. «Выпей», — сказала я, заставив девушку поднять на меня взгляд. Над нею серых глаз плескался дикий страх. «Я не могу, миледи, ведь это же эликсир из храма Луны. Как же можно?» — забормотала она, делая шаг назад. «Пей, Эдит», — настойчиво повторила я, шагнув к ней. Видимо, что-то в моем голосе заставило девушку повиноваться, потому что она трясущимися руками обхватила кубок и медленно поднесла его к губам. Я была благодарна Арвальду за то, что он не вмешивается, а хранит молчание и наблюдает за нами. Губы Эдит громко стукнули о край кубка, а потом она, словно подкошенная, упала на колени. Кубок полетел на пол, его содержимое расплескалось у камина. «Молю богини лунным светом, пощадите, я не виновата! Альфа Арвальд, миледи Лирилия, простите меня!» — выкрикнула служанка. «Это все леди Райла, она сказала, что прикажет убить мою семью, если я не сделаю это!» Альфа, зарычав, в одно мгновение оказался рядом с Эдит, схватил ее за руку, заставив встать. Служанка вскрикнула от боли. «Что ты такое говоришь? Все придумала леди Райла!» Заикаясь от ужаса, принялась рассказывать Эдит. «Она давно раздобыла очень редкий яд и... Не губите меня, молю!» «Рассказывай!» — рявкнул Арвальд. Я никогда не видела его в таком гневе. «Она говорила, что хотела быть единственной, что ей нужны только вы, что только с ней вы будете по-настоящему счастливы. Это медленный яд, но сильный. Леди Райла неверно рассчитала дозу в первые два раза, и фиалы умерли прежде, чем успели забрать часть вашей силы. Леди Райла думала, что вы проведете свадебный обряд с ней, когда лишитесь проклятия, она сможет родить вам наследников». «Знак на балу», — вспомнила я. «Она договорилась с мастером огня, он устроил все это», — простонала Эдит. «Стража!» Страшно закричал Арвальд, отпуская служанку. Она тяжело осела на пол, размазывая по лицу слезы. Когда в покое ворвалась стража, Альфа велел. «Запереть ее в темнице, немедленно поезжайте в имение леди Райла, возьмите ее под стражу и привезите в замок». Когда мы вновь остались вдвоем, Арвальд прижал меня к себе так крепко, что перехватило дыхание. «Как ты догадалась?» — глухо спросил он, гладя меня по спине. Меня бил озноб. «Гадалка оказалась права», — ответила я, все еще не в силах осознать, что избежала смерти. «О чем ты, Лири?» «Помнишь, в Ристорде я ходила к гадалке. Она сказала, что мне угрожает смерть. Сначала я подумала, что она имеет в виду покушение на тебя, но когда я увидела эту девушку, у меня появились сомнения. Лири, я не знаю, чем заслужил тебя. Ты столько раз спасала мою жизнь, а я... Если бы ты выпила эликсир, богиня, помоги». В голосе его было столько муки, что у меня защемило сердце. «А ты спас меня, Арвальд», — отстранившись, сказала я, глядя в его глаза, на дне которых светились любовь, нежность и страх за меня. «Ты открыл мне то, кем я должна быть по праву рождения. Ты спас мою сестру. Ты нашел моего настоящего отца. Не преуменьшай свои заслуги. Лучше поцелуй меня». «Нет, Лири, нельзя», — с сожалением покачал головой Арвальд. «В кубке был эликсир силы, без него нельзя. Я не могу допустить, чтобы...» Он осекся, не договорив. Я коснулась щеки Альфы рукой. «Твои фиалы были отравлены, Арвальд. Ненависть и зависть Райлы погубили их, а не ты. А мне эликсир не нужен». Мои пальцы опустились ниже, пробежались по шее Альфа, а потом скользнули ему на грудь. Я распустила завязки на его белой свадебной рубашке. «Я волчица. Ты сам так сказал. Это наша брачная ночь, и я хочу провести ее со своим супругом». «Ты удивительная», — проникновенно сказал Арвальд. «Так докажи это», — улыбнулась я, потянув его в сторону кровати. Мое белое платье, расшитое серебристыми цветами, соскользнуло на пол. Из волос посыпались мелкие цветы гортензии, а я льнула к Арвальду всем телом, всем своим существом, мечтая слиться с ним, стать единым целым, отдать себя и принадлежать ему. Перина кровати оказалась мягкой, но еще мягче были губы Арвальда, скользившие по моему дрожавшему телу. «Лири, моя!» — шептал он между поцелуями. «Я готова, Арвальд, сейчас!» — выдохнула я, и он внял призыву. Тугая волна плотного жара его силы затопила меня, когда мы слились. Я зажмурилась от удовольствия, когда огонь тугой пламенной волной побежал по коже. «Прими часть меня, Лири», — тихо сказал Арвальд, совсем как тогда во время испытания в святилище. Повинуясь его голосу, я распахнула невидимую дверь в сознании и не закрывала ее до тех пор, пока весь жар не ушел, растворившись. Мы не спали до утра. Мне казалось, что Арвальд боится засыпать, но все обошлось. Я выжила и знала, что мы все сделали верно. «Как ты себя чувствуешь?» — в который раз спросил Арвальд. «Прекрасно». Я потерлась носом о его плечо. «А ты?» «Опустошённым», — со смехом ответил он. «Безумно приятное чувство». Нам не дали понежиться в постели. Раздался громкий стук в дверь, и Ардвальд, сыпля проклятиями и призывая на голову стучавшего всевозможные беды, пошел открывать. Я лишь посмеивалась над его гневом. За дверьми оказался смущенный стражник. Извинившись, он передал Альфе два срочных письма. «Одно от лорда Седрика, другое из храма Луны. Если там мне окажется что-то действительно важное, прикажу казнить всех. С какого начнем?» — спросил он меня, возвращаясь в постель. «С письма лорда Седрика». Ардвальд кивнул, вскрыл письмо и начал читать вслух. «Мой Альфа, я знаю, что лорд Ричард подвел вас и весь род Стального Волка, как знаю и то, что никогда не смогу искупить его вину. Я хотел просить отставку, но узнал, что леди Райла совершила поступок, из-за которого вы вряд ли сохраните ей жизнь. Я и так потерял дорогого для себя человека. Да, его поступки были чужды мне, но это не умаляет степени моего горя. Если я лишусь и леди Райла, которую беззаветно и безответно люблю уже много лет, моя дальнейшая жизнь не будет иметь смысла. Я заберу ее, и мы уедем. Прошу, не ищите нас и попробуйте найти в душе прощение для двух своих неразумных подданных. Лорд Седрик». «Он не посмеет», — неверяще протянул Альфа, закончив читать. Отшвырнув письмо, собрался встать, но я потянула его за запястье. «Оставь их, Ардвальд». «Но я не могу, Райла должна ответить за свои злодеяния». В глазах Ардвальда метались гневные молнии. Грудь высоко вздымалась, и я прижалась к нему, пробежавшись пальцами по плечу. Потом, по впалому животу, Ардвальд прерывисто вздохнул. «Оставь их, прошу тебя. Райла все равно никогда не будет счастлива. От себя не убежишь, как ни пытайся. Не спасут ни длинные дороги, ни самые быстрые кони. А лорд Седрик любит ее уже столько лет, не надеясь на взаимность, но ему достаточно этого. В любви он находит утешение, пусть так и будет». Ардвальд взял мою руку, поцеловал в ладонь, послал стайку веселых мурашек по спине. «Когда ты так смотришь на меня и касаешься, я не могу отказать», — сказал хрипло. «Но служанка получит свои плети. Это научит ее впредь задумываться над тем, какие приказы не стоит выполнять». Я продолжала гладить Ардвальда, и мне казалось, что его внутренний волк успокаивается. Мы немного помолчали, слушая, как потрескивает огонь в камине. «Давай прочитаем, что в другом письме. Мне любопытно, ведь жрецы, насколько я понимаю, не часто пишут письма». «Это правда», — кивнул Альфа, протягивая руку за письмом. «Но твое любопытство будет наказано. Сначала его прочитаю я». Как я ни извивалась, норовя заглянуть в письмо, мне не удалось это сделать. «Ты невозможный волк», — запыхавшись, упала я на подушке. «Это невозможно», — почти одновременно со мной удивленно воскликнул Ардвальд. Я повернула голову, чтобы взглянуть на него. В глазах Ардвальда светилась такая любовь, что у меня перехватило дыхание. «О чем ты думала сегодня ночью, Лири?» — спросил он. «Какие мысли посещали тебя?» «Самые разные», — покраснела я, а Ардвальд самодовольно хмыкнул. «Я о ритуале». Замолчав, я посмотрела на балдахин кровати, чтобы взгляд Ардвальда не смущал меня. Когда заговорила, голос звучал ровно. Я не хотела, чтобы наш первенец оказался под гнетом проклятия. Я не могла убежать от этих мыслей всю последнюю неделю. Они преследовали меня, приходили во снах. «Пойдем со мной», — прервал Ардвальд, потянув меня за руку. «Куда? Я же не одета. Всего лишь к окну». Я набросила на плечи вышитый халат, и мы подошли к окну, выходящему в сад. В ярких солнечных лучах луноцветы, высаженные по обеим сторонам садовых дорожек, сели мягким розовым цветом. Это было так необычно. Нежно-розовые головки цветов на заснеженных кустах. «Что стало с луноцветами?» — удивленно протянула я, завороженная представшим глазам видением. Альф обнял меня за талию. Его голос понизился до проникновенного шепота. «Есть древнее пророчество, гласящее, что когда луноцвет окрасится в цвета солнечной зари, проклятие будет снято». «Такой день настал?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Такой день настал. Жрецы сообщили, что в эту ночь на их глазах луноцветы в храме Луны изменили цвет. Проклятие больше не имеет силы, мы свободны от его власти. Ты спасла меня, мой род и наших будущих детей, Лири». Я повернулась к своему волку, дотронулась рукой до его щеки. Ардвальд нежно накрыл мою руку своей и, поднеся губам, поцеловал пальцы. «Это настоящее чудо, Ардвальд!» «Ты мое чудо, Лири! Самое настоящее чудо, которое случилось со мной!» Я счастливо улыбнулась и положила голову на плечо Ардвальда. Мы еще долго стояли, любуясь покачивающимися на зимнем ветру луноцветами.